Эпилог. Увы, петуха пришлось расколдовывать. Хоть я и порывалась наварить бульона или отправить посылочку в лес к Люсеньке-людоедке, но Ханс настоял на том, что надо все возвращать обратно и вершить правосудие, чтобы другим неповадно было. Преступников мы посадили в темницу под тяжелый замок, где им предстояло ждать своей судьбы и приговора. В тот же день по Синеречью расползли слухи о моем бойком возвращении, и в усадьбу потянулись прежние работники. Вернулся садовник, конюх, старшая горничная и её помощницы. Стражники пришли. Да все пришли, кто верой и правдой нашей семье служил, и кого эти проходимцы вынудили уйти. Пока Ханс железной рукой наводил порядок, я сидела у кровати отца и подкармливала его той самой сушеной рябиной, которая из меня всю отраву вывела и заставила мой дар пробудиться. К полуночи папенька пришел в себя. С трудом приоткрыл тяжелые веки и грустно сказал: «Ну, вот и все. Отмучился. Доченьку свою вижу». «Пап!» — я взяла его за руку. «Живой ты, и я живая». «Какая злая шутка». Горестно вздохнул он и попытался снова закрыть глаза, но я не позволила. Бесцеремонно сунула еще несколько ягод ему в рот. «Глотай!» От неожиданности он подавился и проглотил гулкой с надрывом, а потом неверяще просипел: «Сима, это и правда ты?» «Да». Не в силах сдержать слезы, я бросилась ему на грудь и разрыдалась. Подумать только. Еще несколько дней, его уже было бы не спасти. От одной мысли об этом в душе снова вспыхнула ярость, но я сдержала ее. Чуть сама не загорелась, но все-таки выдохнула и еще крепче обняла отца. «Я был уверен, что ты погибла. Жива-здорова, и ты скоро поправишься», — улыбаясь сквозь слезы, заверила я. Правда, потом нахмурилась. «Ты когда собирался мне сказать?» «О чем, милая?» Я с укором посмотрела на отца и пояснила. «О том, что я из Чернодырья, папа». Он как-то сразу сник и пригорюнился. «Узнала, значит». «Узнала». Он замялся, пытаясь подобрать правильные слова. Потом вздохнул тяжко и начал говорить. «Мы с Кики встретились, когда меня в лес наспор занесло. Хотел показать удаль молодецкую, а угодил в болото. И хана бы мне там пришла, если бы не она. Кики? Кикимора болотная. Необычной красоты женщина, я тебе скажу. Я как увидел ее, так и пропал. Любовь у нас случилась неистовая, дышаться друг другом не могли. Она за мной из леса в город пришла. И все поначалу хорошо было, но потом угасать начала. Не подходил ей наш воздух, дома, наша вода. Все сильнее тосковала она по своему болоту, но уйти не могла, на сносях была. Кое-как ей удалось срок доходить до тебя родить. Ты слабенькая была, маленькая. В тебе больше от отца человека было, чем от колдуньи матери. В лесу бы ты и не выжила, а Кики не могла выжить здесь». Его голос задрожал и оборвался. Я не торопилась, сидела тихо и ждала продолжения. Отец еще раз надрывно втянул воздух, прежде чем говорить дальше. Сердце разрывалось от боли, когда стало ясно, что я должен ее отпустить. Она ушла, а мы с тобой здесь остались. И с тех пор я больше ни разу Кики не видел. Лес разозлился, что я его дочь увести пытался, и больше не пускал меня под свою сень, а ее не выпускал ко мне. Даже если рядом стояли. Я с одной стороны границы, она с другой, и между нами не больше шага было. Не могли ни увидеть друг друга, ни прикоснуться. Вот так и жили. Одна радость у меня была — дочь подрастала. Чем старше ты становилась, тем сильнее на мать становилась похожа. Я все ждал, когда у тебя дар проснется, но он спал. Уже проснулся. Смущенно призналась я и поведала, какого шухера в лесу навела, пока за водицей для мошенника Марка ходила. Отец смеялся до слез, а потом с умилением сказал: «Ну, вся в мать. У Кики характер тоже не сахар. За это и любил». Мы еще долго разговаривали, потом отец заснул, а я на цыпочках вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Теперь все будет хорошо. Я это знала наверняка. В гостиной в кресле у камина я нашла Ханса. Подперев щеку кулаком, он задумчиво листал какую-то книгу и, кажется, был мыслями где-то очень далеко от этого места. Однако, когда я попыталась подкрасться и напугать его, лениво произнес: «Я все слышу». «Тьфу ты! Ушастый какой!» Я подошла ближе и остановилась прямо перед ним, глядя сверху вниз. И чем дольше смотрела, тем больше нежностью наполнялось сердце. Такое чувство, будто нашла утерянную часть самой себя. Он протянул мне руку, и я без раздумий вложила в нее ладонь. А он возьми и дерни. Так что оказалась у него на коленях, со всего маха врезавшись в широкую грудь. Услышала, как билось сильное сердце, и так хорошо стало, так уютно и радостно, что чуть не заурчало от удовольствия. «Пусти!» «Не пущу». «Ну и ладно». Я устроилась поудобнее у него на руках, обняла и щурясь, как довольная сытая кошка, уставилась на огонь. Хорошо все-таки, что меня в чернодырье занесло. Дар проснулся, тайны прошлого вскрылись, от обмороков избавилась и его встретила. Разве может быть что-то лучше? И все-таки вопрос остался один. Чуть отстранившись, я заглянула в невыносимо синие глаза и спросила: «Ты знаешь мою мать, Кикимору?» «Кики?» — слегка удивился он. «А как не знать? Она, если разойдется, так весь лес по струнке поставит. Ей что дух леса, что ведьма озерная, всех построит. У нас, как на дальних болотах дымить начинает, так все по щелям прячутся. Душевная женщина, добрая, отзывчивая». Последние слова явно давались ему с трудом. «Подлизываешься?» — догадалась я. Ханс не стал отпираться. «Есть немножко. Как-никак будущее...» Но не договорил. Как-то надсадно крякнул и вздохнул. «Когда ты понял, что я одна из ваших?» Ханс неспешно убрал тонкую прядь волос, упавшую мне на щеку, и сказал. На втором или третьем обмороке подозрение закралось. Так ведут себя те, кому инициироваться мешают. Вот и начал тебя плодами матушки рябины подкармливать, чтобы пробудилась поскорее. «Спасибо тебе. Если бы не ты...» Тихо прошептал он, склоняясь ближе ко мне. В синих глазах плясали отблески каминного пламени, а еще я видела в них свое отражение. Все ближе, ближе, ближе. Потом наши губы соприкоснулись, и я поняла, что до этого и не целовалась вовсе. С Марком так, нелепое чмоканье, от которого слюней больше, чем удовольствие. А тут аж сжалось все. Сердце ухнуло до пяток, и голова пошла кругом. Я вцепилась в мужские плечи, подалась вперед, со всей страстью отдаваясь поцелую и напрочь забыв обо всем остальном. А за окном вдали темнел черный лес. Радовался за нас и ждал нашего возвращения.